Даже в свете свечей и в сизой дымке курений его ровные зубы блестели. Яркая радуга вздрогнул. В лагерь к злобным ниндзя соваться хотелось меньше всего, особенно по официальному делу. Там все до единого, себе на уме, шутники мирового класса, вооруженные острыми железяками. «Скуби-Ду на фест силком не тащили», — щелкнув пальцами, радуга указал в сторону выхода из палатки. «Избавьтесь от тела». Помощники молча уставились на него. «Вот тормоза». Дитя солнца принялся сосать пустышку, а Тинки-Винки потупил взгляд. «Я, может, не в тему скажу, но разве мы так улики не уничтожим?» «Что?» — хохотнул Радуга. «Ты юрист?» Паренек пожал плечами, покраснел и отвернулся. «Ну да, специализируюсь на тяжбах по нарушениям авторских прав в сфере развлечений». За пределами рок-фестиваля искусств, трех недель магии посреди пустыни, его участники были совершенно другими людьми. Упоротые девицы, что бегают по лагерю топлес, вернутся домой к работе нейробиологами или разработчиками программного обеспечения. Тусеры, что ходят по городку, раззинув рот, в обычной жизни окружные прокуроры. Никто из них не торопится терять место в жизни. Яркая радуга подождал, будут ли еще возражения. Таковых не последовало. «Заройте его до поглубже, далеко за пределами лагеря. Над холмиком насыпьте камней, чтобы падальщики не устроили его костям воскрешения». Глядя, как помощники заворачивают тело в яркую цветную скатерть, радуга сказал им: «Все вернется на круги своя, как только мы призовем к ответу убийцу». Успокаивал он, правда, скорее себя, нежели ребят. В лагере ниндзя у радуги имелся связной. Вожаком у них был крутой чел по прозвищу Снайдли Виплэш. Еще в Плейста ценовую эру они с радугой чистили нужники. Виплэш ни за что не признался бы, что он такой старый. Брил седую грудь и постоянно брехал. Ему, мол, скоро аттестат о среднем образовании получать. Радуга разыскал его в павильоне медиа, где Виплэш давал интервью для какого-то мусканала. В этом сезоне операторы со всего мира умудрились пробраться на фест, чтобы отснять материал. Местный бардак и сумасбродство. Их число превысило количество барабанных ансамблей, и когда вертолеты снизились, чтобы заснять соревнования по лимбо-топлес, стрекочущие лопасти подняли облако удушливой пыли. Происходящее на фесте должно было послужить коллективной гештальт-терапией для всего мира, и никто не винил этот самый мир за желание хоть одним глазком взглянуть на фест. Скакали чудовища. Сны медленно обретали формы. Полноразмерная копия Нью-Йоркской финансовой биржи, дополненная широкими ступенями и колоннами с каннелюрами, восставала из продуваемого ветром пустынного пласта. Рядом возводили примерно того же размера статую председателя Мао, Рейнский замок, океанский лайнер, увязший в прогретой солнцем селитре, исполинский член, троянского коня и все из бальзы и пробки. Все собрано за ночь из реек, папье-маше, проволочной сетки, ткани, скреп и краски. Все облеплено роем крохотных обнаженных фигур, как на картине Дали. По тропинкам между монументами прогуливались люди в высоких головных уборах из павлиньих перьев и в разных африканских масках. Рядом с жеманными гейшами шагали римские центурионы, католические священники и американские почтальоны в форме. Поток людей в костюмах и совсем многих не иссякал. Люди вели в поводке других людей, добровольно отдавшихся в рабство. Люди играли на ослепительно сверкающих медью трубах. Яркая радуга шел между них, принимая приветствие. Для молодых он был доказательством, что с возрастом веселье не прекращается, для старых — связующим звеном между ними и юностью. Это был инкубатор, аэродинамическая труба, чашка Петри, и радуга с гордостью исполнял свою роль. Они стояли на передовом рубеже, и здесь творилось то, что скоро выйдет в мир. Мода, политика, музыка и культура. Следующая мировая религия обретет форму здесь. Многие эксперименты потерпят крах, но кое-что приживется и даст плоды. Какой-то там Occupy выдержал всего один сезон. Примечание от английского «occupy» – «захватить», волна протестных движений против нарушения человеческих прав, несправедливости. Демонстранты на длительное время оккупируют общественные места или административные здания. Конец примечания. Наверное, потому что в основу пустынного рок-феста искусств положено не нытье, а созидание, производство, а не протест. Внешний мир – клоака. Отстойник коррупции и раздора, он неизлечимо болен, и спасти его может лишь толпа, занятых игрой художников и вольнодумцев. Их особенный хрупкий мир не умрет, радуга не позволит. Сперва он наведался к себе в палатку и порылся в пупке. Снайдли Виплэш, жутко падок до мескалина. Есть мескалин и хоть веревки из него вей. Британка брала интервью у ребят в павильоне медиа. Рыжая, с поразительными ореховыми глазами и бритой киской, она сидела по-турецки в тени пляжного зонта в сине-белую полоску вместе со Снайдли. На Виплэше была набедренная повязка из плетеной пеньки. Умно с его стороны. Для европейки обрезанный хер как врожденное уродство. Наконец, Виплэш и девчонка поцеловали друг друга в щечки, и старый ниндзя ушел. Тут же Радуга поравнялся с ним. Мельком показал фото убитого паренька на экране мобильника. Спросил, «Вы, ниндзя, звездочек не теряли?» Виплэш глянул на фото и мотнул головой. «Врет». «Думаешь, невинным голосом продолжал Радуга, мне следует отправиться к шерифу?» Виплэш ответил не сразу. Он знал, что на кону все. Если убийца ниндзя, племя не станет укрывать его. Или ее. Вооруженные кривыми мечами, с кимитарами и шипованными дубинками, ниндзя пожертвуют соплеменникам, чтобы не накрылся медным тазом весь праздник. Виплэш еще раз посмотрел на снимок, уже пристальней. «Знакомое оружие», — проворчал он, — «перешли мне картинку». Вынув из-за уха косяк и достав из недр набедренной повязки зажигалку, он закурил. Потянуло калифорнийской травкой и хорошим табаком. Виплэш глубоко затянулся и, выдохнув, произнес, «Если преступник один из нас, мы сведем с ним счеты сами». Он угостил косяком Радугу, а после они расстались у палатки Ферби. Это племя сутуло крутилось поблизости в костюмах зверей и плюшевых масках. Как можно ходить на такой жаре в масках и в искусственном мехе? Зазвонил телефон. «Лудлоу?» «Да, я скучная, знаю». «Ну вот, снова жена». Она не всегда была такой. Познакомились они с Радугой на фесте, и тогда она ходила по раскаленным углям, глотала колеса и разрисовывала тело. Тогда она была прекрасна, бесстрашна, а теперь бреет подмышки. «Луди», — сказала она, — «у тебя двое детей. Нельзя же весь отпуск проводить вдали от нас». Радуга снова позволил ей договорить, но отвечать не стал, не хотел оправдываться. И снова его поразила чистота сигнала. Он вроде даже слышал, как супруга скрипит зубами. «Что-то внутри подсказывает, что пора уходить», — искушающе сказала она. «Мне уйти от тебя? Забрать детей? Сменить замки и съехать?» Голос ее звучал напряженно, будто ей свело челюсть. «Ты этого хочешь?» Радуга позволил ей выпустить пар. Кольцо «Хамелеон» на пальце темнело, приобретая оттенок обсидиана. «Лудлоу, ты меня слышишь?» Он слушал. «Ну хорошо», — сказала жена и нажала «отбой». Радуга вернулся в павильон. Рыжая в перерыве между интервью пила диетическую колу. Вот она обратила на него взгляд ореховых глаз, и Радуга прочел в них призыв. Порадовался, что надел чистую набедренную повязку. Он боялся, как бы передачу не увидели жена и дети, но молился, чтобы ее посмотрели коллеги. Оператор усадил его под зонтиком, а рыжая глянула на себя в зеркало. После недолгой возни Радуге, наконец, прицепили маленький микрофон к бороде. «Я вам звонила». Рыжая протянула Радуге веснушчатую руку. «Меня зовут Шкипер. Готов?» – спросила она у оператора. Мужчина в бейсболке и в наушниках поднял оттопыренные большие пальцы. Яркая радуга знал о положении прессы в палаточном городке. Она здесь для того, чтобы превратить фест в товар, который, в свою очередь, позволит продавать другие товары – пиво, гандошки, все, что ищет молодежь. И в то же время пресса давала тусовщикам шанс поделиться с миром собственным видением, передать людям послание, лишь бы шкипер не задала вопрос с подвохом. И вот Радуга отвечал: «Да, его зовут Яркая Радуга». «Нет, он не глава охраны палаточного городка. Его задача — координировать связь между племенами». Рыжая задала серию стандартных вопросов о драках, наркотиках, попытках изнасилования. А потом вдруг выдала: «Что такое кот Мята?» «Уж не ослышался ли Радуга? Какой-какой кот?» Рыжая кивнула. «Грустный клоун посоветовал спросить». «Нет у нас такого кода», — пожал плечами Радуга. «Это ведь сигнал, что в лагере завелся серийный убийца». Даже глазом не моргнула. Ткнув пальцем в сторону толпы, она сказала: «Вон он, тот клоун, если не ошибаюсь». Проследив за ее взглядом, Радуга увидел хмурого клоуна. Выглядел тот знакомо. Впрочем, все клоуны выглядят одинаково, хотя его поза, осанка... Яркая Радуга вздрогнул. «Это вам не внешний мир». Он изобразил смущенную улыбку. «У нас ничего даже отдаленно похожего нет». «Хотите сказать, что, несмотря на полный набор, наркотики, горячая молодежь, спартанские условия, в глазах ее читался вызов, у вас ни разу не случалось убийств?» Радуга изобразил задумчивость, наклонил голову, наморщил лоб. Это был долгий замах питчера перед тем, как подать крученый. «Нет», — сказал наконец он, — «ни разу». Просигналил телефон, пришло сообщение. Его просили выключить сотовый на время интервью, и теперь Радуга порадовался, что не сделал этого. Под злобным взглядом Рыжей он прочитал СМС-ку. Лакомка докладывала, что в лагере злобных ниндзя потасовка. Забив на включенные камеры, Радуга принялся набирать ответ. Желая привлечь его внимание, шкипер спросила: «Это ваш кот Мята?» Сообщение пришло очень кстати, появился повод откланяться. Радуга, несмотря на запрет, взглянул прямо в объектив камеры и произнес: «Пора пойти и проучить злодеев». К тому времени, как он покинул импровизированную студию, клоун уже пропал, смешался с толпой балерин, затянутых в кожу байкеров и трансух. Отойдя подальше, Радуга позвонил лакомке. Та не нашла и не выяснила ничего нового. В племени вампиров и супергероев слышали крик, зов о помощи. Не успел никто ничего выяснить, как все вроде вернулось к норме. Свойственной для феста норме. Радуга вспомнил о Снайдле Виплэше и подумал, неужто праведные ниндзя совершили самосуд. К этому времени успели собрать ноги Сандры Бернхарт, каждая высотой с телефонный столб. Возведенная целиком, статуя будет величиной со взрослую секвою. По расписанию ее предстояло сжечь через 2 дня. То есть статую едва успеют закончить и сразу подпалят. Яркая Радуга задержался немного посмотреть, как к безголовому тулову привешивают руки. Тени уже порядком удлинились, а к закату так и вовсе протянулись на мили. Перемигивались рождественские гирлянды, и вскоре вечерняя тьма проглотила мелкие тени. Чистый пустынный воздух испортила вонь дизельных выхлопов от генераторов. Какой-то идиот принялся играть на волынке. Пришло очередное сообщение, на сей раз от Национальной метеорологической службы. К полуночи ожидался сильный ветер. «Жди очередную песчаную бурю. Оставалось надеяться, что налетит она попозже». На 9 было назначено сожжение гигантского хера из папье-маше. Соберется толпа. Вечером начались обычные словесные перепалки из-за любви и наркотиков. Случилось несколько тепловых ударов. Члены всякого племени при виде радуги приветствовали его. Девчонки набрасывали ему на шею конфетное ожерелье, мужчины предлагали пиво и чай со специями. Это был его народ. Непризнанные художники, отвергнутые музыканты и писатели. Идеалисты на полставки и сортирные визионеры. В юности и он был идеалистом испорченного мира. Неудивительно, что на поверку сам оказался с гнильцой. По-своему, по-новому. Лучшее, чего может достичь каждое новое поколение, это собственный вид гнильцы. Он ходил в школу искусств, оказалось пустое занятие, трата времени. Преподаватели за деньги вешали ему лапшу на уши, мол, у тебя талант, как у Рембрандта. Рисовали ему будущее, куда ярче и живописней, нежели любое их собственное полотно. Вот шутники. Убеждали Радугу: у тебя, мол, талант. Это слово, как героин для молодежи, талант. 6 лет он покупал у них дозу. Мечтал, что станет рисовать компьютерные спецэффекты для кино и, может быть, игр. Оживлять ангелов и прочих героев, делать возможным невозможное. Диплом, 20 лет брака, цепочка подработок и каждое лето перерыв ради этого события, где он и познакомился с будущей женой, сумевшей привыкнуть к скукоте быта, и потом, наконец, Радуга нашел призвание. Его нанял проктолог. Кто бы мог подумать, ведь Радуга доверял докторам. Оказалось, они ничем не лучше обыкновенных трудяг. Яркой радуге сделали сигма-идоскопию, первую в его жизни. Упоротый демиролом, он вместе с врачом смотрел на экран, на который проецировалось изображение его здоровой кишки. Они и не планировали мошенничать, просто два смышленых человека подошли к работе с фантазией. Яркая радуга попросил копию записи, цифровой, разумеется, как и все в наше время. Принес ее домой и все еще под кайфом загрузил в программу для создания цифровой анимации. Скачал из сети изображения самых страшных предраковых полипов и совместил их с образами Христа. Он со времен учебы так творчески не резвился. Затем поместил полиповые лики на стенки собственной кишки и загрузил получившееся видео жопному доктору. Тот проникся. Оба славно похохотали, а добрый доктор еще и воспринял шутку очень серьезно. Новую технологию применяли только к богатым клиентам с солидной медстраховкой. Да, это была афера. Если сигма-идоскопия не выявила аномалий, в дело шла магия художника Радуги. Один взгляд на детально прорисованные ужасы, и люди сами просились под нож. На самом деле никого не резали. Так кололи наркоз и ковыряли для виду в кишке. Даже кровь не пускали. Пациенты возвращались домой под кайфом от наркоза и окрыленные ощущением, что обманули смерть. Врач и Радуга делили барыши, деньги лились рекой. В последнее время поступали заказы от онколога на флюорографии, главным образом на опухоли, иногда на туберкулез. Не то чтобы Радуга нуждался в деньгах, он лишь хотел исследовать новое поле применения таланта. Да, он мошенничал, занимался аферами, но не более, чем его преподаватели в школе искусств. К тому же он доказал, Марсель Дюшан был прав. Французов не проведешь, контекст – это все. Примечание. Марсель Дюшан, французский и американский художник, теоретик искусства, один из основоположников дадаизма и сюрреализма. Конец примечания. Напиши милый пейзаж, солнце над роскошным розовым садом, и ни один ценитель искусства не даст за него гроша ломанного. Зато если создать нечто шедеврально безобразное и запендюрить его в зад богатею, тот заплатит королевский выкуп, лишь бы это из него вырезали. К ночи исполинский пенис уже возвышался над лагерем. Его необрезанная, а как же иначе, головка исчезала во тьме сумерек. На глазах у многотысячной толпы голая секс-ведьма натянула лук. Пылающая стрела пронеслась по широкой дуге и точно вонзилась в головку. Мужики дружно сморщились, огонь разошелся по бумажной плоти, точно какой-нибудь пламенеющий герпес, затрещали петарды. С визгом летели в небо свистящие фейерверки. Радуге показалось, да, скорее всего, показалось, что визжат они уж больно по-человечески. Прислушиваться, впрочем, было уже поздно, толпа ревела и выла, танцуя в круг пылающей письки. Вот уже и сама толпа завизжала. К Радуге незаметно подошел Снайдли Виплэш. Глядя на пламя, он произнес: «Один из наших подрался с людьми грязи. Сказал, что звездочки и ножи у него стырили». В ночном воздухе пахло жареным мясом, но не сильнее, чем обычно. «Мясо, дистопливо, порох». «Мы проголосовали», — ханжески произнес Снайдли. «Чувак проиграл». По-прежнему, глядя на пылающий хер, он добавил: «Не переживай, мы накачали его рогипнолом, лошадиной дозой. Чувак ничего не почувствует». На секунду яркой радуге показалось, что фест обречен. Кругом демоны в крови и фекалиях танцуют у огненной башни под аккомпанемент диких воплей. «Это все травка», — сказал он себе, — «просто травка». Наконец он снова увидел желаемое. Теперь головная боль, где раздобыть 2 фунта свежего говяжьего фарша. Член отстрелялся в небо и завалился на бок. Медленно упал. Постепенно от него остались угли, по которым поспешили прогуляться члены мистического племени. Ветер крепчал, как и предсказывали метеорологи. Люди потянулись к палаткам. Предстояла еще одна ночь густой песчаной бури. Даже самые ярые тусовщики, лагерь где-то там и лаборатория прикладных наук кинетического ритуала свернулись, опасаясь ураганного ветра. Завеса пыли стала такой плотной, что Радуга из своей палатки ничего не видел дальше лагеря секс-ведьм, не видел огней столовки. Луна и звезды в небе скрылись за песчаной пеленой. Устроившись поудобнее в спальнике, он достал телефон и позвонил по единственному номеру, который знал на зубок. «Дюймовочка», — обратился он к супруге по фестивальному имени. Во внешнем мире она предпочитала обычное. «Слоан. Слоан Робертс. Все хорошо?» «А у тебя?» — спросила она в ответ. Радуга устало произнес. «У нас тут кое-что случилось, но мы разобрались». «Лудлоу?» «Беспокоиться не о чем», — помедлив сказал он. Она ждала. Радуга прямо-таки слышал, как шевелятся у нее в голове мысли. Снаружи ревел набирающий силу ветер, стирающий из памяти крики сожженного живьем убийцы. Радуга сам не понял, как произнес следующие слова. Тишина затянулась надолго, сделалась глубже. Радуга, выждав еще немного, произнес. «Как-то раз к нам в школу забрела собака. Я тогда в 4 классе учился». Собака бегала по школе, все облизывала. Больше в голову ничего не пришло. Слуан Дюймовочка, похоже, поняла его, ответила. «Забрел барашек в школу к нам, и дети веселились». Строки из детской песенки «У Мэри был маленький барашек». Да, она поняла. Для него оставаться дома означало обречь детей на то же будущее. А здесь колыбель лучшей цивилизации. Это не кризис среднего возраста, не временная мера, это осознанный выбор. Ищущий всегда приходит в пустыню, чтобы найти там великий ответ. «Я тут подумал», — с надеждой в голосе произнес Радуга, «может, на следующий год все вместе, семьей приедем на фест?» Он уже почти спал, голосом сдержанным, тихим, но не лишенным сочувствия жена сказала, «не будет больше никакого феста». Такой ветер снаружи, а ее удивительно хорошо и четко слышно. Странно. «Лудлоу», — позвала жена. Промурлыкала, дразня его. «Предлагаю сделку». «Сделку», — эхом повторил он. «Если вернешься домой, я перестану убивать твоих людей». Яркая радуга резко сел. Сон как рукой сняло. Он ей ничего не говорил. «У лакомки не было номера Слоан. Ни у кого не было», — она прошептала. «Метательная звездочка. Прямо в затылок человеку грязи. Тебе это ни о чем не говорит?» Тут все живут под псевдонимами. Многие носят маски. Способна ли Слоан? Да, много лет назад она была перемазанной в грязи дикаркой. Когда они только познакомились, она выступала в шоу «Метателя ножей», причем метателем была она. Но теперь Слоан — мамочка, которая возит детей после школы в футбольную секцию. Голос в трубке спросил. «Кто, по-твоему, рассказал твоей подружке из ящика про кот Мята?» «Где Лиза и Бенни?» «С бабулей Робертс». «Пока мамочка убивает тусовщиков?» Это она сегодня присматривалась к нему, одетая грустным клоуном. Она позволила казнить невинного и танцевала среди ферби и зомби, потных наряженных гуляк, настоящее чудовище среди ложных. По телу вдруг разлилась тяжесть. Радуге показалось, что он не в спальнике лежит, а в теплой ванне, из которой вытекает вода. Более не на плаву Радуга ощущал тяжесть собственных костей и мяса, неподъемной ноши, инертной массы мертвой плоти. «Завтра». Приказным тоном произнес он в трубке. «Ты выдумаешь предлог и вернешься домой, иначе я убью еще одного». После паузы она добавила: «Тебе решать». В трубке раздались гудки. Ветер. Ветер сводил людей с ума. В такую бурю не видно низги. Слуан может быть где угодно, хоть прямо рядом. Палаточный городок полон пьяных и обдолбанных детишек, а если верить сожженному ниндзя, Слуан сперла его арсенал. Она знала, Радуга не заявит в полицию, иначе тусовке конец. Конец навсегда лишь потому, что он пренебрегает супружескими обязанностями. Если он не соберет палатку, умрут еще люди. В лучшем случае он вернется домой к безжалостной убийце. Кончик пальца скользнул в пупок, порылся там и выудил 100-миллиграммовую таблетку люминала. Каждый день кто-то покидал палаточный городок, кто-то, наоборот, приезжал. Уследить за всеми попросту нереально. И каждый день будет по новому трупу. Радуга вообразил мертвыми лакомку, дитя солнца, тинки-винки. А можно и не поддаться на угрозы. Рассказать, кому следует, и Слуан схватят. Будут вам антикризисные меры. Если по жмурику за ночь, и того выйдет еще 17 мертвых тусовщиков. Каждый год человек или два теряются в бурю. Пустыня поглощает их, словно жертву, подношение. Песчаные вихри прячут тела где-то посреди бесплодных равнин. Построй, сожги, построй, сожги, сверши обряд и разрушь. Сегодня ночью без люминала не обойтись. Засыпая, Радуга чувствовал, как по груди разливается приятное возбуждение. Если поймать Слоун, что тогда? Сможет ли он одурманить ее, зная правду? Поджарит ли ее заживо, запечатав в голову исполинской Сандры Бернхард? Теперь, когда он узнал о великой и славной, благородной преданности супруги.